Эпилог. Небольшая комната без окон, с окрашенными в светло-коричневые тона стенами, столом и высоким удобным стулом, освещалась четырьмя магическими светильниками и выполняла роль читального зала в закрытой библиотеке Верховного Владыки Алкмены. В саму библиотеку Хриман меня не пустил. Нечего, по его словам, там делать видящему. «Тебе нужны путевые заметки Саардака Аркелата?» «Не вопрос. Прочитаешь. А вот с остальным, извини. И да, с ним мы будем говорить завтра, когда я, найдя интересующую меня информацию, определюсь со своими дальнейшими планами. Сейчас смысла говорить мало. Отец моей подруги – мужик конкретный и попусту тратить свое время не привык». После разговора в малом зале он сразу отвел меня сюда, и по дороге мы обменялись буквально парой слов. Причем владыка оказался зело осведомлен о моих последних и не очень приключениях. Как можно за пару секунд, во время которых у меня буквально горела рука, все это узнать? Хотя в том кармане, где пребывает моя благоверная, время течет по-другому и... Магический, мать его, мир, где любую не укладывающуюся в привычные физические законы фигню можно объяснить магическим воздействием. Или, на крайний случай, влиянием высших сил. Хотя чего это я? В том мире тоже хватало подобного. К примеру, во время работы в одной из торговых контор мне в руки попал типовой договор металлоторгующей компании. К слову, та компания входила в мировой топ. Так вот, в подразделе форс-мажора одним из пунктов там значились «Божьи деяния». Какой кретин составлял тот договор, я не знаю. Но факт остается фактом. А уж в мире, где существование богов является непреложным фактом, никому ничего объяснять не нужно. Как бы то ни было, чем осведомленнее о моих делах Ахриман, тем меньше мне придется завтра ему объяснять. Я вздохнул, отхлебнул из фляги коньяка и с сомнением посмотрел на лежащую на столе, обернутую в потрескавшуюся кожу тетрадку, которую мне 5 минут назад принес пожилой сухощавый тифлинг. «Как же мне, сука, не хочется ее открывать!» «И как же я хочу, чтобы вторая половина свитка лежала бы где-нибудь недалеко!» «Достали меня все эти приключения!» Тут еще тетя Таня не отвечает, и меня этот факт начинает нешуточно напрягать. Не, за Макса-то я не переживаю. Он мужик конкретный, но то, оказавшееся рядом с ним рыжеволосое недоразумение, которое досталось мне в родные сестры, запудрит мозги любому. А уж своему-то мужчине и подавно. А то, что я попросил ее никуда не лезть и просто меня подождать. Не будет она никого ждать. Знаю я свою родную сестрицу. И тяжело от этого на душе. А с каждым днем становится только хуже. Ладно, хорош ныть. Я взял тетрадь со стола и открыл ее на первой странице. Дорогой друг, если ты читаешь эти заметки... Нафиг, извини, Саардак, но читать я это все не собираюсь. Думал я, перелистывая страницы его путевого дневника. Нужная мне информация по-любому будет подсвечена или выделена другим цветом. Вот ее мы и поищем. Южные варвары – это конгломерат трех союзных друг другу родов – барсы, медведи и волки. Знаем, блин. Барсы – мои соседи, и с ними у меня уважение. Я вспомнил освобожденного мной Альсара и вздохнул. По-хорошему, их тоже нужно навестить, но потом. Так, а это... Я перелистнул страницу и... выматерился. Но мать же его так! Мог бы и догадаться, что уж если тут замешаны южные варвары, то легкого пути наверх у меня не предвидится. Я еще раз перечитал подсвеченные оранжевым цветом строки и покачал головой. Собственно, никто не обещал, что найти вторую часть портального свитка будет легко. Но как же, блин, меня эти приключения достали. И в древних легендах, о которых мне поведал верховный шаман конгломерата южных варваров Иридаг, говорится, что после разрушения прорвавшейся из серых пределов нежити в Руалте из святилища Ситары обломок черного реплита, которым после войн хаоса светлые боги запечатали наши земли, попал в руки одного из темных богов. В тех же легендах говорится, что второй обломок хранится в месте, куда нет дороги великим сущностям, и которое, по слухам, как раз находится в землях южных варваров. Ты, мой друг, наверное, слышал истории о затерянном в веках городе, в котором два великих дракона охраняют... Сатла! Мать его так! Этого и следовало ожидать. После уважения Верховного Владыки у меня просто не осталось в этом плане места, куда бы я ни мог, щелкнув пальцами, попасть и вытащить оттуда то, что мне нужно и не нужно. «Ну вот, это гребаная Сатла!» «С ней мне Ахриман помочь не сможет никак. И ведь Керт мне что-то говорил об этих драконах!» Я вытащил из сумки флягу, задумчиво на нее посмотрел и убрал обратно. «Как же иногда хочется банально нажраться, но, увы, это мне сейчас не поможет никак». С другой стороны, а чего я, собственно, парюсь? В этой сатле, кроме второй части портального свитка, есть еще много чего интересного. Великие драконы, великие демоны, темные боги? Да плевать. Сколько их еще встретится на моем пути? Когда ты не можешь никак повлиять на происходящее, нужно прогнуть это происходящее под себя. Иных вариантов просто не существует. Я поднялся, кинул уже ненужную мне тетрадку на стол и направился к выходу. Все-таки странная штука – это жизнь. Мне вдруг вспомнился упрямый взгляд того черноволосого парня в зеркале на постоялом дворе Ламорны. Серая мешковина и похожий на черенок лопаты посох. Тогда я был еще человеком. Покачав головой, я стряхнул не вовремя накатившие воспоминания и мысленно усмехнулся. «Демон – это тоже прикольно. Тут главное – никогда не забывать то, кем ты когда-то был». Конец пятой книги. Читал Геннадий Коршунов, композитор Владимир Фрид. Проект «Reflection» не было. Продолжение следует.